Параграф 6. С другой стороны, столь же важно, чтобы философия уразумела, что ее содержание есть не что иное, как то содержание, которое первоначально порождено и ныне еще порождается в области живого духа, образуя мир, внешний и внутренний мир сознания, иначе говоря, что ее содержанием служит действительность. Ближайшее сознание этого содержания мы называем опытом. Вдумчивое рассмотрение мира уже различает между тем, что в обширном царстве внешнего и внутреннего наличного бытия представляет собой лишь приходящее и незначительное, лишь явление, и тем, что в себе поистине заслуживает названия действительности. Так как философия лишь по форме отличается от других видов осознания этого содержания, то необходимо, чтобы она согласовывалась с действительностью и опытом. Можно даже рассматривать эту согласованность по меньшей мере в качестве внешнего пробного камня истинности философского учения, тогда как высшей, конечной целью науки является порождаемое знанием этой согласованности примирение самосознательного разума с сущим разумом, с действительностью. Примечание. В предисловии к моей философии права имеются следующие положения: что разумно, то действительно, и что действительно, то разумно. Эти простые положения многим показались странными и подверглись нападкам даже со стороны тех, кто считает бесспорной свою осведомленность в философии и уж само собой, разумеется, также в религии. Ссылаться в этом отношении на религию излишне, так как в ее учении о божественном миропорядке вполне определенно содержатся эти положения. Что же касается их философского смысла, то мы имели право предполагать, что критики настолько образованы, чтобы знать не только то, что Бог действителен, что Он есть наидействительнейший, что Он один только истинно действителен, но в отношении формальной стороны этих положений также и то, что наличное бытие представляет собой частью явления и лишь частью действительности. В повседневной жизни называют действительностью всякую причуду, заблуждение, зло и тому подобное, равно как и всякое существование, как бы оно ни было превратное и приходящее. Но человек, обладающий хотя бы обыденным чувством языка, не согласится с тем, что случайное существование заслуживает громкого названия действительного. Случайное есть существование, обладающее не большей ценностью, чем возможное, которое одинаково могло бы и быть, и не быть. Когда я говорил о действительности, то в обязанность критика входило подумать, в каком смысле я употребляю это выражение, так как в подробно написанной логике я рассматриваю также и действительность и отличаю ее не только от случайного, которое ведь тоже обладает существованием, но также и от наличного бытия, существования и других определений. Против действительности разумного восстает уже то представление, что идеи, идеалы — суть только химеры, и что философия есть система таких пустых вымыслов. Против него равным образом восстает обратное представление, что идеи и идеалы — суть нечто слишком высокое для того, чтобы обладать действительностью, или же нечто слишком слабое для того, чтобы добыть себе таковую. Но охотнее всего отделяет действительность от идеи рассудок, который принимает грезы своих абстракций за нечто истинное и гордится долженствованием, которое он особенно охотно предписывает также и в области политики, как будто мир только и ждал его, чтобы узнать, каким он должен быть, но каким он не является. Ибо если бы мир был таким, каким он должен быть, то куда делось бы обветшалое умствование, выдвигаемого рассудком долженствования? Когда рассудок направляется со своим долженствованием против тривиальных внешних и приходящих предметов, учреждений, состояний и так далее, которые, пожалуй, и могут иметь относительно большое значение, но лишь для определенного времени и для известных кругов, то он может оказаться правым и обнаружить в этих предметах много такого, что не согласуется со всеобщими истинными определениями. У кого не хватит ума, чтобы заметить вокруг себя много такого, что на деле не таково, каким оно должно быть. Но эта мудрость не права, воображая, что, занимаясь такими предметами и их долженствованием, она находится в сфере интереса философской науки. Последняя занимается лишь идеей, которая не столь бессильна, чтобы только долженствовать, а не действительно быть. Занимается, следовательно, такой действительностью, в которой эти предметы, учреждения, состояния и так далее образуют лишь поверхностную, внешнюю сторону.